Глава 18. Еще о семействе де Саблес. «Что ты знаешь о своих родителях?» Вроде бы негромко спросил Аш, но я, мгновенно проснувшись, возмущенно на него уставилась. Нет, вопрос нормальный. Дело не в нем, а в том, как он был задан. Аш Альгар прошептал эти 6 слов практически мне в губы, а тело его и вовсе возмутительным образом прижималось к моему. Неужели придется перебираться-таки спать в кресло? Мало. Удивленный и почему-то севшим голосом ответила я. А что? И, подняв руку, я все-таки потрогала маску. Это удивительно. Но на ощупь она была почти как кожа, теплая. «Знаешь настоящее имя отца?» Огорошил меня Аш, и я даже, кажется, перестала краснеть. «В каком смысле настоящее?» Переспросила, чуть поерзав. Никак не могла определиться, чего хочется больше, как-то отползти подальше или, наоборот, прижаться поплотнее. Мой собеседник маневр не оценил, шумно выдохнул и закрыл на пару секунд глаза. В прямом. Имя, которое значилось везде в документах, фальшивое. Мои люди нашли указанный род, и портрет никто не узнал. Хотя само имя верное. О, только и смогла сказать я, пытаясь все же отползти. Тема серьезная, надо осмыслить и осознать. Но эффект получился не совсем тот. Расстояние между нами не увеличилось. А Аш меня поцеловал. «Решено, следующую ночь сплю в кресле», — подумала я. Обняла его за шею, прижимаясь крепче. Целоваться с ним очень даже приятно. Но он, конечно же, не собирается ограничиться только этим. Так что я вскоре отстраняюсь и, сама себе удивляясь, говорю. «Нет». «Нет?» — переспрашивает Аш, прожигая меня почти черными сейчас глазами. «Нет, мой господин. Как мне кажется, исправляюсь я, но оказывается неудачно». «Разве господину говорят «нет, Ика»?» спрашивает император. Спрашивает вроде бы серьезно, но чернота в его глазах отсутствует, и я знаю, что он остановится. Уже остановился. Однако, принимая игру и повинуясь, скорее интуиции, нежели рассудку, шепчу. Аж. И он отпускает меня, встает и уходит принимать водные процедуры. А мои мысли хаотично мечутся с того, что он мне сказал об отце, на то, что сейчас только что было. Я действительно знала о родителях немного. Куда меньше, чем хотелось. Но, думаю, сколько бы я ни знала, все было бы мало, ведь их нет в живых. И я даже не помню, как они выглядят, разве что портреты. Но это не то, совсем не то. Де Саблес — род моей матери. Это нетипично, когда муж берет фамилию жены, но случается при союзах магов, а также при сильных мезальянсах, когда семья жены намного богаче и знатнее. Всю жизнь я знала, что мой отец — Сандер де Ри. Происходил он из маленькой, достаточно закрытой страны на севере. Сюда приехал, чтобы уладить дела с наследством от какого-то далекого дядюшки. И остался в Альмаре навсегда, влюбившись в маму, младшую из сестер де Саблес. А теперь Аш говорит, что род Ри не узнает портрет. И это порождает столько вопросов, что я теряюсь. С какого мне теперь начать? Кто же мой отец? Куда оделся настоящий? Сандер де Ри. И есть ли у меня вообще этот пресловутый дар? Раз так. Насколько я помню, его наличие вычислялось как-то хитро, исходя из родословной. Значит, нет дара? Увы, но... Засыпать императора вопросами у меня не получилось. Стоило мне перевести на него полный надежд взгляд, когда он вновь появился в комнате, как он тут же объявил. «Обруч не надевай, это приказ. В склеп де Саблес наведаемся вечером. Без меня не ходи. Тоже приказ. И попробуй днем поспать». «Да, мой господин». Чуть более уныло, чем хотела, отозвалась я. «В общем-то, я понимаю все части, кроме той, где поспать днем. Это намек на интересную ночь? И в каком смысле интересную? Опять к заговорщикам поедем?» «С обручем понятно. Хочет знать, где я и что я делаю. Остается только надеяться, что у него будут другие дела, нежели присутствовать постоянно в моих мыслях». Я сделала зарядку, вдоволь наплескалась в императорском бассейне. Все же есть в положении его любовницы некоторые плюсы. Не спеша позавтракала и отправилась навестить Катарину Саубертрин. Выходить аж мне разрешил. Не то чтобы охотно и только с сопровождением, но тем не менее разрешил. А незакрытое дело, первое и единственное, которое мне доверили, меня порядком беспокоило. Она была дома и согласилась меня принять. Из любопытства, а вовсе не для того, чтобы ответить на мои вопросы, как я поняла в первые же 3 минуты нашей встречи, даже быстрее. «А я слышала, что император вас не только обратно в стражу вернул, но и в тюрьму отправил», сообщила мне миниатюрная и очень надменная блондинка вместо приветствия. И уже потом довольно небрежно и нелюбезно добавила. «Чем могу помочь?» Я подивилась тому, как хорошо разбегается информация, и решила тоже не здороваться и заговорить о своем. Получилось это у меня, наверное, холодновато, но обсуждать с ней недавние события я точно не хотела. Меня полностью оправдали, вернее, даже не так. С меня сняли все обвинения, и всем, кому до этого было объявлено об аресте, сообщили, что это была спецоперация. Но рассказывать об этом всем и словно бы оправдываться за сам факт нахождения на свободе я не собираюсь. «Я здесь в связи с проверкой по делу 4-летней давности, леди Катарина. Вы подавали жалобу на домогательство со стороны графа дер Бертрин, но дело было не расследовано. Вы не могли бы пояснить обстоятельства?» Катарина скривилась, ей явно не хотелось вспоминать то время, когда к ней еще не прилагалось никакой приставки. А может, больше ее раздражало то, что граф перед ней устоял. «Ах, это... Я давно его простила. Ну, потерял человек голову от любви. С мужчинами в моем окружении это часто бывает. У меня нет никаких претензий. Забудьте». Она не добавила снисходительная милочка, но оно буквально витало в воздухе. Выдав эту тираду, показавшуюся мне слегка нервной, она закатила глаза, показывая, что устала от меня, и спросила: «У вас все? То есть вы утверждаете, что домогательства и в самом деле имели место?» Совершенно спокойно уточнила я, размышляя, почему многие считают, что жеманство и утонченность одно и то же. Катарина во всех своих ужимках выглядела скорее смешно, нежели изысканно. «Имели». Откровенно враждебно уставилась она на меня. «А граф дер Бертрин?» Я выразительно посмотрела на записи, которые держала в руках. «Утверждает, что вы его шантажировали, принуждая жениться. Можете что-то прокомментировать?» «Возможно». Нервно передернула плечами Катарина Саубертрин. «Возможно, я и упомянула что-то про женитьбу, но только чтобы охладить его пыл. А теперь вы замужем за другим представителем рода Бертри», — мягко произнесла я. Она пожала плечами, дескать, что говорить об очевидном. Но я еще не закончила. «Вам было важно выйти именно за представителя рода Бертрин? Почему?» Бедную девушку затрясло. Она пошла красными пятнами. И мне даже показалось в какой-то момент, что она сейчас набросится на меня с десертной вилкой, которая лежала перед ней. Она пила чай, когда я пришла. Но нет. Она просто встала и отчеканила дрожащим от ярости голосом. «Убирайся. Найди другой способ выслуживаться и не лезь ко мне. Хотя, если император тебя даже после того, как поимел, не повысил, а понизил, вряд ли тебе вообще когда-либо светит повышение», — прошипела она. «Пошла вон». Я ушла, раздумывая, говорит ли во мне желание поставить на место эту хамоватую дамочку, или же дело и в самом деле странное, и стоит организовать Катарине вызов повесткой. И с кем это все обсудить? Может быть, Вик? Подавшись ностальгии и слабости, я попросила по дороге ко дворцу проехать мимо дома де Саблис. И я вовсе не собиралась туда заходить и не пошла бы. Постояла бы рядом, вспоминая и размышляя, и вернулась бы во дворец. Если бы не Шаргрен, который на моих глазах туда вошел. Дверь за собой Шаргрен не закрыл. Хотя я не знаю, была ли она закрыта в принципе до него. Может, наоборот, открыта и оснащена следящим заклинанием, чтобы помочь расследованию, так сказать. Вряд ли дело уже закрыто. Маг нашелся в гостиной. Он задумчиво рассматривал портрет тети Эльзы и вроде бы даже не смотрел на меня. Но когда я вошла, поздоровался. «Добрый день, Аника». «Добрый день, Шаргрен!» Приветливо отозвалась, подходя и становясь рядом с ним перед портретом. «А что вы здесь делаете?» «Все то же. Пытаюсь найти зацепки». Чуть пожал плечами он. «А ты?» «А я?» «Просто скучаю по этому дому», сказала я чистую правду, не став лишь упоминать, что не только по дому, но и по тете, и вообще по прошлой жизни. «Вы что-нибудь знаете о том, почему тетя Эльза это сделала? Изгнала меня из рода?» На последнем вопросе мой голос все же дрогнул. Хоть и казалось, что я уже все пережила, приняла, все со смирением, а нет. «Увы», — вздохнул он, — «последние лет 10 мы почти не общались. Мы постояли еще некоторое время перед портретом Эльзы де Саблис, а потом я все-таки не удержалась и спросила. «А почему вы говорите, что не Дель Нарго? Вас тоже изгнали?» «Нет». Задумчивый взгляд переместился с портрета на меня. «Нет, Аника, я сам принял такое решение. И если уж совсем формально смотреть, то раз сила осталась со мной, то я до сих пор часть рода. Как бы то ни было неприятно мне это признавать. Отказаться от силы и провести полный ритуал у меня не хватило решимости. Мне очень хотелось спросить, почему он вообще на это пошел. Но это ведь совершенно не тот вопрос, который можно задать почти незнакомому человеку. Я и так уже перешла всякие границы». Шаргрен отправился в комнату тети Эльзы. А я, решив ему не надоедать, по крайней мере, сразу направилась в спальню, когда-то принадлежавшую мне. Крайне наивно с моей стороны, но я почему-то ожидала найти комнату в том же состоянии, в котором оставила 5 лет назад. Но все было не так. Моя комната была спокойно уютной, достаточно просторной. Теперь же в комнате было слишком много всего. Слишком много дорогой вычурной мебели. Какие-то статуэтки, картины, позолота, позолота, позолота. Концентрации, превышающие все разумные пределы. Единственное, чего не было, — это зеркал. Вообще. Неужели история об ожогах правда? Я была уверена, что это выдумка, чтобы скрыть лицо. Но отсутствие зеркал заставляет задуматься. Интересно, где тетя Эльза нашла эту новую Анику? Что ей объяснила и что пообещала? Слишком много вопросов, И я уверена, что у Аши и даже у Шаргрена есть уже ответы, как минимум на часть. Но они не делятся, и я чувствую себя в информационной изоляции. Ощущая какую-то неловкость, словно я без разрешения роюсь в чужих вещах, а хотя, собственно, почему словно? Так и есть. Аники больше нет. А я роюсь в ее вещах и не знаю толком, зачем. Что я хочу найти или узнать? Уверена, что все, хотя бы немного похожее на улики, люди императора отсюда уже давно вынесли. Так что же я ищу? Что-нибудь из своей прошлой жизни? Чтобы просто взять на память? Или что-то о ней, что-то личное, позволяющее узнать, кто она, какой она была та, что заняла мое место? В общем, я заглянула мельком в шкафы, в ящики, даже зачем-то под кровать. Предсказуемо. Ничего. Разве что теперь меня будет еще долго воротить от золотого цвета. Слишком много его здесь. Шаргрена я нашла в библиотеке. Выглядел он задумчиво растерянно. И даже не будучи эмпатом, я поняла, что надежды, которые он возлагал на визит в этот дом, не оправдались. «А вы знали моих родителей?» — спросила, присаживаясь в кресло напротив. «Видел несколько раз», — пожал плечами маг. И добавил уже совершенно о своем. «Что-то не сходится, Аника. Но я никак не могу понять, что. А, впрочем, не бери в голову. Аж тебя не обижал?» Мне настолько понравился вопрос, что я даже улыбнулась, несмотря на то, что обстановка не очень располагала. И, покачав головой, спросила. «А вы давно его знаете?» «Лет 15». Устраиваясь в кресле поудобнее и закрывая глаза, сообщил Шаргрен. «Он что, собирается тут теперь жить, что ли?» «Я, в общем-то, не против, но как-то неожиданно. Разговаривая со мной периодически об имении, аж никогда не упоминал дом. Видимо, на него у императора есть планы или виды. И мне обидно, да, мне чертовски обидно, что у меня нет даже никаких ресурсов, ни денег, ни власти, ни магии. Я шарюсь вслепую по игровой доске». «А его императорское величество представляет меня как пешку и переставляет куда хочет». Сказав про 15 лет, маг замолчал и так сидел с закрытыми глазами, я, чувствуя себя глупо и неловко, навязалась ему, стала осматривать полки. Возможно, это последний мой раз в этих стенах. А здесь, в библиотеке, как раз все осталось, как и было. А может быть, мне можно забрать какую-нибудь книгу на память? Решив, что можно, я стала озираться уже целенаправленно, пока, наконец, не увидела на одной из верхних полок знакомый с детства, но давно забытый корешок. Посмотрела еще раз на то ли спящего, то ли впавшего в транс мага и полезла за книгой сама. Если сделать все тихо, глядишь, и объяснять ничего не придется. В частности, почему я выбрала именно эту. И что это вообще за книга? Ведь я даже название не знаю. Книга осталась от моего отца. И написана она на языке, который никто из окружающих меня взрослых не мог прочитать и даже просто определить. Хотя, может, просто не желали мне говорить. Но зато там были довольно-то красочные картинки, и я любила ее рассматривать. Впрочем, даже не будь там картинок, это тоже была папина книга. Двигать кресло оказалось мне излишним, слишком много шума. А по полкам можно прекрасно лазать, как по лестнице. Я сделала это за 15 лет без проблем много раз. И не думаю, что стало сильнее и тяжелее в 20. Все шло гладко, ровно до того момента, как я дотронулась до книги. Все детство спокойно дававшаяся мне в руки, теперь эта книга шарахнула меня каким-то разрядом. Не то чтобы больно, но неприятно и неожиданно, и я, отшатнувшись, потеряла равновесие, пальцы второй руки самым предательским образом заскользили по полке, за которую держалась я, не желая падать на спину, спрыгнула сама. Вот только не учла вмешательство Шаргрена. Он, судя по всему, стремился меня поймать, но на прыжок явно не рассчитывал. И увернуться не успел. Споткнувшись, мы оба рухнули на пол. Мне еще относительно повезло. Я приземлилась сверху, добавив бедному магу острых ощущений. Но он все выдержал с честью, почти не шипел и даже смог пошутить, пока я с него сползала. Давно на меня не бросались такие красивые женщины. Впрочем, шутка эта оказалась на редкость не к месту. Я собираюсь извиниться и объяснить, но слова застревают где-то в горле, а потом и вовсе в ужасе разбегаются, потому что в дверях стоит император Аш-Альгар. Молчит и вроде бы просто смотрит. Но Шаргрен, невиданное дело, опускается на колено и вполне серьезно и учтиво говорит: «Мой император». И мне тоже хочется сделать так же, а главное — петь «Взгляд в пол», но я сбита с толку и не знаю, успокоит ли Аша это или наоборот взбесит. «Ика, ты не ушиблась?» Почти светским тоном интересуется тем временем император. И я понимаю, что теперь на колено припадать точно поздно, решит, что я чувствую за собой вину, а его тон и вовсе провоцирует меня ответить что-то вроде: «Нет-нет, месье Шаргрен был достаточно мягок, но я благоразумна и сдержана». «Нет, мой император Аш». Я даже не спрошу: «А что же тут делает мой господин?» Догадаюсь сама. Вероятно, Шаргрен не зря устраивался поудобнее в кресле. Ждал назначенную здесь встречу. И, что характерно, даже и не подумал предупредить меня. Тоже ведь ведет какую-то свою игру. И я начинаю чувствовать себя уже даже не пешкой, а каким-то переходящим знаменем. Дальше мы осматриваем дом все вместе. В том числе в комнату Аники еще раз все зашли, и комнату Эльзы посмотрели, и даже комнаты слуг. Маги периодически переглядываются и пожимают плечами. Кажется, Аш тоже чувствует что-то странное, но, видимо, слишком слабое и нечеткое, чтобы сказать, что именно. Под конец мы идем вниз, к сердцу дома, туда, где 5 лет назад закончилась одна моя жизнь и началась другая. Аш задумчиво обходит святая святых, делает пару неопределенных жестов рукой, а затем уверенно говорит: «Эльза не была главой рода. Уже год как минимум». «Как? Что?» спрашиваем мы с Шаргреном одновременно. «Глава рода не менялся последний год», терпеливо, но с затаённым раздражением повторяет император. «И только поэтому, кажется, и я, и маг-эмпат сдерживаем так и рвущиеся «не может быть». «А кто это, нельзя узнать?» — спросила шепотом у Шаргрена, не решившись беспокоить Аши, но, кажется, вышло только хуже. Последний все равно услышал и ответил, но еще и наградил крайне внимательным взглядом, не скажу, что добродушным. «Увы, нет. Возможно, плетельщик смог бы». И еще один взгляд, от которого мне становится обидно. Явно намекает, что я недостаточно стараюсь взять силу. А я очень стараюсь, но не выходит. Может, у меня и способностей никаких нет. О своем даре и о том, как вообще передаются силы, я имела пока очень поверхностное понятие. Но уже его хватало, чтобы понять, если мой отец был не из этого рода, который прописан везде в документах, то наличие дара весьма сомнительное. Ведь для этого нужна определенная наследственность как от мамы, так и от папы. Сила и дар — это разные. Сила — это просто накопленная магия рода, к которой ты получаешь доступ. А дар — это как ты можешь эту силу применить, когда уже взял. И вот на дар влияют как раз оба родителя. Перед уходом мы вернулись в библиотеку, и жесткий Аш, заявив, что он не видит и не понимает, на что именно я показываю, заставил меня лезть за книгой еще раз. Честно говоря, на книгу я была обижена, как на человека, и даже больше. Как на родного, близкого друга детства, который вдруг ни с того ни с сего тебя ударил. Или же отвернулся в трудный момент, сделав вид, что не признал. Но на этот раз обошлось без жертв. Хотя был момент, когда я слегка покачнулась, скорее от удивления, что книга легко пошла мне в руки. «Я убрал временную защиту с тебя», — неохотно пояснил император, когда я все еще цеплялась за полку, удивленно к нему повернувшись. «Вероятно, она не узнала тебя, поэтому и защищалась. Слезай». «А вы можете ее прочитать?» Спустившись, я с надеждой уставилась на Аша. «Я ее не вижу», — усмехнулся он. «Шаргрен?» «Тоже не вижу», — заинтересованно сообщил маг. «А что там, Аника?» «Даже если бы я и знала, что ему ответить, все равно бы не ответила». «Молчи», — рявкнул в моей голове Аш. «Не стоит всем подряд так безоглядно доверять Ика». Я пожала плечами в ответ на вопросительный взгляд Шаргрена и мысленно буркнула: «А зачем вы тогда его сюда пустили?» Разумеется, мне, как обычно, никто не ответил. Несмотря на озвученное недоверие к Шаргрену, в склеп, тем не менее, мы идем все вместе. Хотя это же любимая тактика Аши — держать врагов ближе, чем друзей, если они, друзья, вообще у него есть. В наличии врагов я совершенно не сомневаюсь у Аши. В склепе ожиданно пусто. Холодно и как-то тоскливо, безнадежно. За всю свою жизнь я бывала здесь всего раза три. Ведь моих родителей тут нет и никогда не было. Умерших от болезни сжигают и даже пепел почему-то не выдают. Не знаю, как мои магические подкованные одаренные спутники, а я лично не вижу ничего странного, нового или наоборот пропавшего. Все так, как всегда было. Даже тети Эльза и Аника еще не перевезены сюда. То ли никто об этом не позаботился, то ли стража пока не отдает тела в связи с неокончанием расследования. И, наверное, я должна как-нибудь об этом позаботиться. Вот только на каком основании? Шаргрен задумчиво прогуливается вдоль стены, кажется, пытается что-то почувствовать. Император же с откровенно скучающим видом скользит взглядом по книге рода. Не читает, нет. Он даже не открыл ее, просто рассматривает, а скорее даже всего лишь остановил на ней свой взгляд. Унесся мыслями, наверное, куда-то далеко. Наконец Шаргрен разочарованно сообщает, что ничего необычного нет. И мы расходимся. Во дворце возле кабинета императора необычно людно и пестро. Я даже не сразу понимаю, сколько именно их здесь, роскошных, ослепительных дам, в невообразимо изысканных платьях и благоухающих всевозможными цветочными ароматами. И я в своей скромной, не самой новой форме, чувствую себя серой мышью рядом с павлинами. Или же даже скорее молью среди бабочек. Думать об этом крайне неприятно, но я буду. Долго и с каким-то даже мазохистским удовольствием, лишь бы не пускать в себя другую боль. Ревности. Дикой и мучительной. Как бы мне ни хотелось это верить, но вряд ли хоть одна из этих дам пришла обсуждать деловые вопросы в таком виде и в это время. И все-таки я не справляюсь. Стоит нам оказаться в спальне, оставив это трое хищных бабочек в лихорадочном оживлении, я спрашиваю. Подбираете вторую любовницу, мой господин? Или просто любовницу? Таким тоном не говорят с императором. Таким тоном даже с собственным мужем разговаривать не стоит. И я, произнеся это, ощущаю прилив ужаса от своей наглости. Но вырвавшиеся слова обратно уже не возьмешь. Да и Аш уже прищурился и насмешливо спрашивает, не собираясь спускать такое. А если и так, то что, Ика? Надо бы выдавить из себя. Простите, мой господин, удачного выбора, мой господин, и пусть уже катится, в смысле милостиво идет, куда и собирался. Но я от чего-то молчу. И становится все хуже. Он продолжает. Если вдруг, Ика, ты хочешь меня убедить, что новая любовница не нужна, то делать это надо не словами. Я не могу ему ответить. И уж, конечно, не собираюсь убеждать, хоть словами, хоть нет. Я мучительно ищу взглядом обруч Шаргрена, но не нахожу, и это повергает меня в панику. Вдруг это такое новое утонченное развлечение Ашальгара, игра на нервах. Дай Ике пинка и посмотри, что будет твориться в ее голове. Я вернусь около 10 часов. Так и не дождавшись, ни слов, ни дела роняет император. «Собери вещи к этому времени». И он уходит. А я? Я нахожу-таки обруч, надеваю его. И только после этого со стоном опускаюсь на пол. Зажмуриваюсь, но слезы, и так долгое время прятавшиеся, все равно текут. Очень глуп. Хоть и неимоверно приятно было верить, что я особенная, что я его чем-то таким зацепила, что теперь он готов годами, ну ладно, не годами, но хотя бы месяцами ждать моего согласия. Мне казалось, что я все это прекрасно понимаю и ни на что не рассчитываю. Но оказалось, что здорово себя переоценила. И так больно сейчас мне именно поэтому. Я даже не могу сказать, что Аш меня как-то обманул. Ведь он ничего никогда не обещал. И, конечно же, я не собираюсь давать свое согласие, убеждать его не словами. Это было бы худшее, что можно было бы сделать, отдаться, когда тебя уже фактически послали и лишь из жалости. Или по старой памяти разрешили задержаться. Так что давай, Ика, вытирай слезы и бегом собирать вещи. И даже не думай ничего у него спросить, когда придет. Хоть и крутится в голове десятки вопросов, начиная «А что? Как приманка я уже не нужна?» И до недоумения «А зачем собирать вещи именно к 10?» Почему не приказать убираться раньше? Хочет лично посмотреть, как я буду уходить? Проследить, чтобы ничего не унесла? Или у него традиция знакомить любовниц для обеспечения преемственности, так сказать? Ну так мне нечего передать своей последовательнице. К назначенному часу я была полностью готова. Оказалось, что вещей у меня довольно много. Есть даже ни разу не ношенные платья. И я сложила все. Не то чтобы обязательно хотела все унести, но вряд ли одна из этих надменных и знающих себе цену дам обрадуется, обнаружив в шкафах чужие платья. Я сидела в кресле, окруженном сумками, и просматривала свою книгу-невидимку. Язык, увы, не стал мне понятнее. В это время вошел Аш. Он был один, и, кажется, количество вещей его удивило. «Что это, Ика?» — спрашивает он, делая выразительный жест в сторону моих пожиток. «Мои вещи, мой господин?» спокойно и смиренно отзываясь, избегая смотреть в глаза. Я освободила все шкафы, как вы и приказывали, и... «В дорогу!» — перебивает меня он. «Я сказал собрать вещи в дорогу, Ика! Мы выезжаем через 10